что ты не вернешься до начала зимы, а исхудал как, боги милостивые, на тебе же лица нет. Пришлось очень непросто, тетушка, командировка выдалась сложной, мне бы помыться, да поесть, сейчас поставлю воду. Встрепенулась она и помчалась на кухню. Мы так тебя ждали, Арт. На глазах баронессы навернулись слезы. А где Ная? Спокойно спросил я, прислушиваясь к звукам в доме. Неужели уже спать легла? Не волнуйся, Ная гостит в поместье барона Дерве. Его племянница в следующем году тоже поступает в академию. Вот он и решил их познакомить. А то я совсем девочку замотала. Да и сам барон стал частым гостем в нашем доме. Какой же он все-таки достойный аристократ. Вот, значит как, гостит у барона. Пожалуй, стоит навестить ее там, показаться, что жив-здоров, она, наверное, тоже волнуется. Ну разумеется, Арт, но не в таком же виде. Тебе совершенно необходимо привести себя в порядок, затараторила баронесса. Ерис бывает у меня пару раз в декаду. Как раз его дня три уже не было, может и появится не сегодня, так завтра. У него сейчас дел немного, после того как арестовали заговорщиков. Расследование зашло так далеко, что барона временно отстранили от дел, до завершения расследования. Ой, да ты же толком ничего не знаешь. Представляешь, примерно 3 недели назад в городе начались такие жуткие беспорядки. Дело чуть не дошло до восстания. Говорят, взбунтовавшаяся толпа убила какого-то жреца. Уж точно не знаю, что там случилось, но после той ночи бунта, некоторые городские кварталы Нижнего города выгорели полностью. Ходят слухи, что в результате этих беспорядков погибли не меньше 500 человек. Вот барон и предложил перевести Наю к нему в поместье. Он и меня звал, но куда мне, не могу дела бросить, только вроде, все налаживаться начало. Кое-как, смогла вместе с Наей подготовить земли к холодам. Так сколько же она уже там гостит, ей же к экзаменам готовиться надо. Вот уж третья декада началась, как она уехала. Что-то мне эта новость совсем не нравится. Я барона плохо знаю. Факт только в том, что он искусный притворщик. Вполне может статься, что он отправил меня в заведомо провальную командировку, наперед зная, что шанс вернуться оттуда у меня минимальный, а сам прибрал к рукам способного, но не обученного мага. В свое время меня предупреждали, что это весьма распространенная практика получать себе личного мага, который должен отрабатывать долг за обучение. Если узнаю, что это так, на ремни порежу, и не посмотрю на то, какую роль он играет при дворе. Вот ведь двуличный паразит. Опять я стал жертвой собственной наивности и доверчивости. Сколько раз себя убеждал, что нельзя верить людям, особенно аристократам. Лицемерие и лживость – их естественное состояние. Сама система их взаимоотношений построена именно на этих отвратительных качествах. Вот и грызутся непрерывно. Ладно, буду действовать в том же ключе. С кем поведешься, как говорится, так тебе и надо. Спокойно, чтобы не наломать дров и не совершить непоправимую глупость, спокойно все взвешу и обдумаю. Еще ничего непоправимого не случилось, а я на данный момент руководствуюсь исключительно эмоциями и умозаключениями, построенными на недостоверных фактах. Надо остыть, действительно привести себя в порядок и все обдумать. Где находится поместье барона, я знал. Не уверен, что оно у него единственное, но есть шанс найти его именно там, коль уж его на время отстранили от дел, что тоже может оказаться неверными сведениями. Таких людей обычно не отстраняют, а устраняют. Отойдя от государственной службы, такой человек становится очень опасен, и его легко могут переманить вместе с его связями и знаниями. Так что байка об отстранении скорее всего версия для баронессы, которая не очень разбирается в подобных делах. На следующий день, несмотря на уговоры баронессы остаться дома и как следует отдохнуть после долгой дороги, я все же отправился сначала на рынок, в оружейные ряды, чтобы купить себе новый посох. Та кривая палка, что я срезал себе в лесу возле шахтерского поселка, стало лишь временным решением. Я привык, что у меня в руках довольно массивный посох с утяжелением, сделанный из древка копья. Потратился и докупил немного новых вещей в лавке с готовой одеждой. В первую очередь обувь, прежняя пара сапог совсем износилась. Вернувшись домой, вновь переоделся, собрал рюкзак и предупредил баронессу, что отправляюсь в поместье барона. По дороге запланировал посетить святилище забытых богов, древний заброшенный монастырь далеко за городом. Поклонники старых богов нередко посещали эти руины, а я как раз один из них, тем более, что за мной должок. В поместье барона я бывал, как раз, перед самым отъездом в княжество. Именно там я познакомился со старшим сыном князя Кирина Асситом. Если не найду барона там, то придется идти официальным путем. Все его тайные явки и места, где он может быть мне, разумеется, неизвестны. Но в таком случае нужно будет разработать стратегию, чтобы не угодить в ловушку. Если, не дай боги, верна моя версия и от меня, действительно, хотели избавиться как от досадной помехи, то, в таком случае, моя жизнь, гроша ломаного, не стоит. Просто так, без боя, я не сдамся и сестренку в лапах этих кровопийц я не оставлю. Руины древнего монастыря располагались немного в стороне от дороги, что вела к поместью барона. Но, небольшой крюк в пару десятков километров, почти налегке, меня не затруднит. Посетить святилище богини Иши, которую, я не без оснований, считаю своей благодетельницей и покровительницей, мой долг. Других известных мне святилищ старых богов, кроме тех, что откопали в погребах герцогской усадьбы, я не знал. Разумеется, в тот древний храм, что на землях герцога, меня не пустит. И вроде всего ничего по времени не был в столице, а уже столько всего важного упустил. Словно впервые пришел в этот город и совсем ничего не знаю о том, что в нем творится. А со слов баронессы мало что можно было понять, тем более что Эмна, порой, путает слухи и домыслы с достоверной информацией.